Аннетта сказала, только не нужно показывать это слишком явно. Разумная мать умеет щадить самолюбие своего маленького, который вообразил себя взрослым. Она должна постичь благую науку, служить ему опытным полем, пусть упражняет неуклюжей свою зарождающуюся силу, хотя бы в ущерб нам. Мать терпеливо сносит все его несправедливости и даже находит в них тайную усладу. Мы делаем мужчиной того, кого любим, и наше дитя становится взрослым нам на беду. Это любовь. Любовь начинается раной. Но ведь я нанесла рану ему, моему большому ребенку. Я не была разумной матерью. Разумной матерью делаешься, лишь побывав сначала неразумной. Стало быть, по-вашему, мудрые девы — это те, что вчера еще были немудрыми? Значит, вы не закрыли бы перед ними своих дверей. Я отперла бы им с большей охотой, чем мудрым девам, которые отказались поделиться своим маслом. Не так уж я верно следую Евангелию. Да, вы поделились со мной маслом, и вот мой светильник снова горит. Жених вернулся, он со мной, я берегу его, никто не загасит теперь мой светильник. При лунном свете я охраняю мой огонь. Марк смотрел на склонившуюся над ним полуночницу со светильником в руке. Видел, как старательно загораживает она ладонью огонек, оберегает любого дуновения пламя вновь вспыхнувшей любви. Видел игру розоватых отблесков на ее нежном, озабоченном лице. Старание Аси защитить его свободу не прошло для Марка даром. Он был тронут, видя, что она чуть ли не готова поступиться ради него своим собственным законом. Но не таков был Марк, чтобы принять этот дар. Он лишь явственнее ощущал свои обязанности по отношению к ней. Она верит в него, значит, он обязан стать достойным ее, только бы не обмануть ее чаяний. Идти вперед, идти до конца. Но это отнюдь не означает, что он согласится пожертвовать ради нее своей прирожденной искренностью. Марк знал, и она теперь знала тоже, что если он по слабости поддавшись ей изменит себе, он изменит также и ей. К семейному очагу он принес свою искренность, и теперь она стала их общим достоянием. Надо было лишь зорко следить, чтобы она, упаси Боже, не осталась в туне. Надо было, чтобы эта внутренняя сила совершила положенное ей, чтобы она, как весенний поток, пробила себе русло среди скал. Надо было найти отгадку противоречивым требованиям рассудка. И тогда все те законы, которые сшибались в душе Марка, дадут искру. Возникнет новый закон, объемлющий все другие. Так проявляло себя неожиданное свойство любви, новой любви, которая, нанеся Марку рану, тем обновила его кровь. Освободив его от многих уютных иллюзий, которые вслепую создают жизнь, от эгоизма плоти, от безумной жажды обладания, любовь освободила его от эгоизма духа, самого пагубного эгоизма, эгоизма идей и абсолютов мысли. Она помогла его жизни перейти из одной сферы в другую, из плана индивидуального в план социальный. Подобно тому, как в эти первые месяцы новой жизни Ася могла черпать счастье, только верно служа Марку, поступая своей независимостью и своей гордыней, Марк готовился принести в жертву свой беспорядочный индивидуализм, подчиняя его требованиям общественной деятельности и борьбы, и все это неведомо для него самого внушила ему любовь Аси. Она ничего не требовала от Марка. Она стала им. Это оказалось довольно для того, чтобы он стал ею и, став ею, обнаружил как свою собственную черту, свойственную Асе, первозданную силу инстинктов. Само собой разумеется, подобное взаимопроникновение мыслей возможно было лишь в экстазе первых недель любви, когда они вновь обрели друг друга. Со временем этот узел ослабнет и снова вернут себе независимость. Снова потекут рядом две внутренние жизни, таков закон. Но все равно оба надолго сохранят память об этих мгновениях, когда они проникали друг в друга, сливались с душой, и каждый был не столько собой, сколько другим. Даже во рту они ощущали вкус чужой души. Но если бы даже они пожелали смыть его с языка, В иные часы это наваждение сушило, как лихорадка. Не нашлось бы воды, способной освежить небо. Приходилось жить своей болью, своим блаженством, когда к твоему телу привита чужая душа. Она пульсировала, словно зуб, готовый вот-вот прорезаться. Новые зубы. Подобно молодому животному, Марк и Аси искали, чтобы погрызть, лишь бы поскорее прорезались зубы. Их томил голод, они изголодались по действию.